Глава 32. Дом, к которому мы подлетели, оказался двухэтажным и очень симпатичным. Стоял он посреди ухоженного участка, огороженного кованым забором. За домом сад, перед ним газоны, клумбы, беседка, увитая плющом, качели под раскидистым деревом. Катер сел за территорией участка, и мы вошли сквозь ворота. От них к крыльцу и открытой веранде вела вымощенная камнем дорожка. «Потрясающе!» — сказала я Наоми в ответ на ее вопросительный взгляд. «Мне тоже нравится!» — улыбнулась она. «А Кир сам занимался проектом. Купил участок с садом и вместо развалюхи, которая тут стояла, выстроил этот дом». «Ого!» Я более внимательно присмотрелась к строению. «Не ожидала такого от дорогого мужа. Думала, что он... ну, не знаю. Внутри дом оказался потрясающим. Светлое дерево, ковры, камин, при этом тщательно оборудованные техникой кухни и гостиная. Невероятно уютный уголок. Мне нравилось здесь намного больше, чем в огромной городской квартире. Судя по выражению глаз моих адептов, они придерживались такого же мнения. «А когда Кир приедет?» — спросила я свекровь, когда мы расположились в гостиной с бокалами сока. «Да, по идее, вот-вот подлетит», — глянув на часы, сообщила она. «Он сказал привести тебя и дождаться его прибытия». «Ладно». Прошло еще минут 10, и вдруг за окном послышался цокот копыт. «Лошадь!» Я с недоумением посмотрела на Наоми, но на ее лице было написано такое же недоумение. Не сговариваясь, мы вскочили и направились к выходу. Я распахнула дверь, вышла на веранду и буквально остолбенела. По дорожке, ведущей от ворот к крыльцу, на белой лошади, в белом костюме и в белой шляпе, скрывающей уши, ехал Акир. Лошадь, правда, была тоже инопланетная, то есть вполне узнаваемая, но с несколько иными пропорциями тела. «Это что?» — ошарашенно спросила Наоми. «Это принц на белом коне», — обалдело ответила ей я. За нашими спинами толпились неокиры и о чем-то тихонько шушукались, а мы со свекровью в изумлении наблюдали за тем, как приближается всадник. Подъехав почти вплотную, Акир громко свистнул и... Вот тут я окончательно впала в ступор, потому что из-за угла дома к нам на веранду выполз Яшка. Но как он выглядел! Уж не знаю кто, хотя догадываюсь, нарядил моего ящера в серебристый ошейник с длинными шипами. Яша дико вращал глазами и попискивал. Периодически он сбивался на хихиканье, но потом вспоминал, что надо шипеть, и снова принимался издавать угрожающие звуки. «Яша!» — прошептала я, вытаращившись на это чудо. Но ящер только зыркнул на меня одним глазом. Вторым он наблюдал за Акиром и встал строго передо мной, преграждая путь. «Эй, ты, злобный дракон!» — зычно окликнул его Акир. «Я приехал спасти принцессу, которую ты похитил. А ну, прочь с дороги!» «Чего?» — в один голос выпалили мы с Наоми. Яшка, не обратив на нас никакого внимания, раскрутил свой хвост и тут же закатал его обратно в спиральку, после чего правой лапкой показал всаднику неприличный жест. Я издала сдавленный смешок. Наоми поперхнулась воздухом, а неокиры закашлялись. «Ах, так!» — вопросил спасатель на белом коне. «Ну что ж, пеняй на себя, злобный дракон. Я спасу принцессу, чего бы это ни стоило». губы Акиры чуть подрагивали, словно он пытался не рассмеяться. Но в целом ему удавалось сохранить серьезное выражение лица. Я вопросительно посмотрела на Яшу, ожидая его хода. Он сначала закатил глаза, снова показал неприличный жест, после чего открыл ротик, высунул язык, очень длинный язык, и изобразил нечто вроде «бе-бе-бе». Я прыснула от смеха. Наоми сдерживалась, но прикрыла рот ладошкой, чтобы не рассмеяться в голос. «А ну, выходи на смертный бой!» — велел Яшке Акир. Как ему при этом удавалось не расхохотаться, я не знаю. Яшка подумал, потом лениво прополз к колонне, поддерживающей навес над верандой, взобрался по ней примерно на уровень лица командора и замер там, выставив словно рог свою антенку. «То есть ты забодаешь меня своим страшным рогом?» Подняв одну бровь, поинтересовался командор. Яша кивнул, я сдавленно рассмеялась, но тут же зажала рот рукой, последовав примеру Наоми. «А вот ничего у тебя не выйдет, дракон», — сообщил прекрасный принц на белом коне. «Сдавайся, и тогда я, так и быть, сохраню тебе жизнь». Яша подумал, подумал и снова показал принцу неприличный жест. «Ах, так! Значит, сражаться ты отказываешься, и отдавать мне прекрасную принцессу просто так тоже не согласен». Яша помотал головой. «Мол, принцессы на дороге не валяются, мне и самому пригодится». «Ладно», — ничуть не смутился Акир. «Тогда я меняю ее на вот этот прекрасный десерт». Он наклонился и вынул из седельной сумки прозрачную пластиковую коробочку, в которой лежал обожаемый Яшей шоколадный торт с орешками и засахаренными кусочками фруктов. «Дракон» в кавычках изобразил душевные метания. «Шутка ли? Такой выбор сделать? Принцесса или торт? Торт или принцесса?» Принц искушающе покачал коробочкой. Оба глаза ящерки, невиданное чудо, одновременно сфокусировались на лакомстве и провожали его взглядом туда-сюда, сюда-туда. «Так что? Отдаешь мне прекрасную принцессу в обмен на сокровище?» — спросил Акир. Яшка тяжело вздохнул и кивнул. Тогда Акир спешился, поставил торт на широкие перила, подошел к столбу и взял Яшу на руки. Осторожно снял с него ошейник, посадил ящерку рядом с тортом и открыл коробку. «Все! На ближайший час Яшка для общества потерян!» Я с улыбкой наблюдала за всем этим представлением и ждала следующего хода мужа. Он посмотрел на меня, улыбнулся и подошел. «Прекрасная принцесса», — сказал, взяв меня за руки, «я влюбился в тебя практически с первого взгляда, всем сердцем. Я спас тебя от страшного злого дракона в надежде на чудо. Могу ли рассчитывать на награду?» «И какую же награду хочет получить принц?» — с улыбкой спросила я, глядя в шальные зеленые глаза. «Я предлагаю тебе свои руку и сердце», — встал он на одно колено, «и надеюсь, что ты примешь их и сделаешь меня самым счастливым мужчиной в галактике». За моей спиной чуть слышно завистливо застонала Наоми. «Ну да, не всем такое предложение делают. А она хоть и его мать, но все равно женщина». «Ну, — сделала я вид, словно раздумываю. — Хорошо, я принимаю твое предложение, принц. Нельзя оставлять без награды того, кто спас тебя от дракона». Тихонечко заверещала от избытка чувств моя свекровь. «Могу я пригласить тебя на прогулку, прекрасная принцесса?» Не обращая на мать внимания, Акир встал и протянул мне руку. Он забрался в седло, подхватил меня и устроил перед собой. Мы молча выехали за ворота, провожаемые взглядами неокиров и Наоми. Где-то там еще были и телохранители, но я их не видела. «Значит, спас принцессу?» — спросила я, когда мы немного отъехали. «Да», — улыбнулся он, — «мечты должны сбываться, и я ведь обещал». Рассмеявшись, я обняла его и уткнулась лицом в шею. «Это было нечто! Как тебе удалось подбить на такое Яшку?» «Да он сам тот еще авантюрист!» — хохотнул Акир. «Когда я озвучил ему свой план, он чуть не прыгал от предвкушения». «Это было незабываемо! И дракон, и принц!» «Принцесса!» — вкрадчиво позвал меня муж. «Выйти за меня замуж. Ты согласилась. А как насчет того, что ты... Скажи, что ты ко мне чувствуешь?» — спросил он уже совсем другим тоном, без малейшего намека на дурашливость. «Я тоже люблю тебя», — ответила честно. «Благо, у меня были весь вечер и целая ночь, чтобы разобраться в своих чувствах». «Кошечка моя!» — мурлыкнул он в ответ. «Помнишь, как ругалась на меня, что я влюблен в какую-то кошку драную?» Я только рассмеялась и пожала плечами. «Что уж тут скажешь?» Неделя пролетела быстро. Один день ушел на то, чтобы снова слетать в клан степных кугуаров на захоронение останков Лилука. Я никого из гостей не знала, поэтому не стала оставаться надолго, да и не хотела расспросов, которые наверняка последовали бы. Мы с Акиром поприсутствовали на кладбище. Я своими глазами проследила, чтобы сердце девушки опустили в родную землю. Ведь я поклялась в том, что сообщу обо всем ее семье и похороню. Вышло несколько иначе, но главное, что свою клятву я выполнила. А потом тепло попрощалась с семьей Конкэху, и мы с мужем отправились домой. Шли подготовка к свадьбе, приглашение гостей и все прочее. От меня ничего не требовалось, кроме как согласиться с фасоном подобранного мне свадебного платья. И, наверное, еще несколько дней назад я, скрипя зубами, согласилась бы с выбором Наоми и Элико. Но не сейчас. Господи, какое же это счастье — ощущать себя полноценной личностью. Не идеальной, разумеется, со своими тараканами и заморочками. Но это мои тараканы. Толстые, рыжие, земные, родные тараканы. И я твердо заявила, что платье выберу сама. Готова обсудить свой выбор и со свекровью, и со стилистом, но не готова принять навязанные ими наряды. Пусть даже их вкус безупречный, лучше моего, плевать. Это моя свадьба, мой жених, точнее муж, и наряд я выберу сама, точка. Дамам пришлось смириться. А потому я с чувством глубокого удовлетворения закопалась в свадебных каталогах. На мое счастье, женщины-неоки не имели хвостов, так что все платья подходили и мне. Оставалось только решить, какое именно я хочу. Ах, да, забыла упомянуть. Традиционно на свадьбу неоки надевали платье красного цвета. Но вы можете представить рыжую земную девчонку в красном свадебном платье? Даже я со своим эксцентричным вкусом в одежде, как оказалось, раньше я любила одеваться довольно экстравагантно, не могла вообразить себе такого кошмара, а потому я пустила в атаку свое рыжее тараканье воинство. Поговорила с Акиром и уговорила его, что мое платье будет... белым. Муж, он же жених, не возражал. А свекрови и стилисту пришлось смириться. А то ж, земные тараканы — это страшная сила, особенно если их хозяйка тоже рыжая. В общем, у меня было неописуемо красивое белое платье со вставками из тончайшего кружева. Я себе в нем казалась похожей на сказочную принцессу. Даже мои добровольные помощницы признали, что этот наряд мне невероятно идет. Кстати, в моей битве за свой собственный выбор платья мои адепты полностью и безоговорочно встали на мою сторону, за что я была им признательна. И Акир. Я узнала об этом только за 2 дня до свадьбы, и не от него, а от Алико, которая случайно проболталась и даже не заметила этого. Акир решил поддержать меня и вместо традиционного красного костюма тоже заказал белый, а красным оставил только галстук. Меня это так растрогало, что я попросила Элико и Наоми помочь мне подобрать какой-нибудь красный аксессуар к уже выбранному платью. Нужно ведь выразить солидарность мужу, раз уж он такая душка. Красными у меня были туфельки и колье с рубинами, выданное свекровью. Она обрадовалась моему желанию хоть в чем-то поддержать традиции Ньоки. И, наконец, настал день свадьбы. Все гости съезжались в фешенебельный отель, в котором арендовали ресторан. И там же они могли остаться переночевать после мероприятия. Акир уехал утром, поцеловав на прощание и сказав, что с нетерпением ждет вечера. А мы с Яшкой остались собираться. Про Неакиров я не упоминаю. Где я, там и они. Мы должны были отправиться в отель все вместе. Накануне меня возили в салон красоты. Так что сегодня требовалось только собраться и сделать прическу. Гримера и парикмахера ко мне пригласили, так что я только сидела и хлопала ресничками, а за меня все делали профессионалы. Яшку тоже привели в нарядный вид, отшлифовали ему чешую так, что он сейчас буквально сиял. «Яша, ты словно зеркальный!» — шепнула я ему и подмигнула. Он размотал хвостик, одним глазом взглянул на него, впечатлился и возгордился. С этой минуты у него был такой важный и надутый вид, что меня так и подмывало щелкнуть его по носику. Хотя, думаю, я выглядела не менее довольной. То, что я видела в зеркале, мне очень-очень-очень нравилось. Сказочная хрупкая принцесса в невероятно красивом белом платье с пышной прической из огненно-рыжих волос, в которых сверкали камушки на шпильках. Перед самым выходом я достала из коробки гайку. Да-да, ту самую гайку, которая была моим первым обручальным кольцом. Улыбаясь, погладила ее и спрятала. Кто бы мог подумать, что так все сложится. Но сейчас я ни о чем не жалела. А земля... Пройдет время, и я найду способ слетать туда или хотя бы передать весточку родителям и узнать, как они. Холл отеля буквально кишел народом. Подавляющее большинство гостей было, разумеется, из Ньоки. Но присутствовали и другие расы. Вокруг сновали журналисты с голограферами в руках. Но, что странно, на меня внимания не обращали. Вероятно, не ожидали, что невеста окажется одетой не в красное платье. Так что я чувствовала себя спокойно. С радостью увидела Рокхада, Карта, Дока, Майки и еще многих парней из экипажа грозовой птицы. «Ребята!» — обрадованно воскликнула я и, подхватив подол, бросилась к ним. Яшка только шикнул и покрепче уцепился за меня, чтобы не свалиться. «Как же я рада вас видеть!» «Солнышко!» — воскликнул Рокхат. «Какая ты красавица! Ух, слов нет! Яшка, а ты-то сияешь, словно зеркало!» Яша тут же подбоченился и повернулся так, чтобы продемонстрировать блестящий бок. «Птенчик!» — курлыкнул мой добрый друг синий птиц и приобнял крылом. «Красавица! Вырос наш птенчик! Ох, как я рад!» Ндеш моргнул круглыми оранжевыми глазами, и мне показалось, что он чуть не прослезился. «Спасибо, Карт, Рокхат! Олеся, поздравляем!» Посыпались со всех сторон реплики парней с грозовой птицы. «Мы рады еще раз поздравить вас с командором!» «Свадьба на корабле была скромной, и мы толком и не отметили ее!» А я стояла и глупо улыбалась. Даже не подозревала, что успела так соскучиться по ним всем. «А где Акир? Вы уже видели его?» — спросила у Синтара. «Конечно. Он готовится к обряду. Решает последние организационные вопросы. Как ты?» Док легонько пожал мне руку. «Освоилась? Привыкла?» «Да, Синтар, спасибо. А еще я все вспомнила. Мне помогли». «О, расскажешь?» «Потом», — улыбнулась ему, — «сейчас не время и не место». «Ты права», — хмыкнул мужчина. «Сколько хоть тебе лет, солнышко наше рыжее?» 24 было перед тем, как лишилась памяти. Рассмеялась я и подмигнула. «А я тебе говорил», — поднял он палец, — «приборы не обманешь». Тут я почувствовала, что за спиной кто-то стоит. Обернулась и чуть не уткнулась носом в грудь Риота. «Капитан», — вежливо улыбнулась я, — «ну уж сейчас-то можешь называть меня просто по имени», — хмыкнул друг моего мужа. «Великолепно выглядишь, хотя и несколько нестандартно», — намекнул он на цвет моего платья. «Да», — фыркнула я. «Мы, рыжие человеки, вообще крайне нестандартны, особенно когда к нам возвращается память, и мы вспоминаем о том, какие мы на самом деле». «Я очень рад за тебя, девочка», — посерьезнел Риот. «Тяжело не помнить себя. Хорошо, что ты смогла избавиться от амнезии». «Спасибо», — кивнула я. «Как ты, уже освоилась на Кираката?» «Ну, так, в общих чертах. Акир очень волнуется за меня и никуда не пускает. Так что я толком ничего и не видела». «Ничего, рыжик», — усмехнулся Риот. «У тебя все впереди. Акира можно понять. Я бы на его месте тоже волновался и стерег тебя». Я улыбнулась и пожала плечами. Капитан сейчас вел себя очень мило. И причин грубить ему у меня не было. Да и вообще он гость, а у меня свадьба. Я поздравляю вас. Все же то, как я вас поженил на корабле, сложно назвать нормальной свадьбой. Зато какие теперь легенды об этом ходят! Расплылся Неоки в хитрой улыбке и перемигнулся создавшими смешки Рокхадом и Картом. Все бы вам издеваться! Поджала я губы. «Да ладно тебе, рыжик!» Примиряюще похлопал меня по плечу капитан. «Мы же, любя! Счастье вам, Сакиром! Вы хорошая пара!» «Мир?» Он протянул мне ладонь. «Ну...» Я сделала вид, словно размышляю. «Мир!» И пожала протянутую руку. «А котиков нарисуешь?» Тут же воспользовался ситуацией кошак. Парни с грозовой птицы за моей спиной загоготали. А Неоки гипнотизировал меня взглядом, состроив просительное лицо. «Ладно, орёт, уговорил. Но чур, потом не жаловаться», — рассмеялась я, уже рисуя в воображении его большой кошачий портрет. «Приезжай к нам в гости. Будут тебе котики». Потом меня нашла Наоми. Подхватила под руку и куда-то повела. «Так, дорогая, сейчас идем в зал, где проведут обряд перед тотемами наших животных-покровителей», — говорила она по дороге. «Вы уже женаты, так что это символично, не более. А Кир с Изаром будут ждать у алтаря. А тебя проведет через зал и вручит жениху господин Конкеху. Ну, то есть не жениху, а мужу. Это все у вас, не как у Ниоки», — сокрушенно вздохнула она. «Вот что было не подождать и не пожениться нормально на Кираката? Впрочем, ладно, не обращай внимания. Это я от нервов так много говорю. Так вот, ты же котенок клана степных кугуаров, поэтому тебя передаст жениху глава семьи, принявшей тебя». Я только хмыкнула. Тоже ведь нервничала, так что хорошо понимала волнение Наоми. Мы прошли каким-то хитрым путем и попали в огромный зал через другие двери. Как оказалось, пока добирались, вся та толпа, что ожидала начала мероприятия в холле, тоже вошла в зал и сосредоточилась по нему. А в центре, на пустом пространстве, стояла резная деревянная арка. По сторонам от нее находились две деревянные же статуи, черная, как смоль, пантера, и песочно-желтого цвета кугуар. О, как! «Олеся!» — позвал меня подошедший Литар, дедушка Лилука. «Добрый день! Я не знала, что к алтарю меня поведете вы, то есть к воротам. Меня не предупредили», — улыбнулась ему. «Олеся!» — тихонько рассмеялся он. «Котенок ты и есть! Совсем ничего не знаешь. Ты переходишь из одного клана в другой. Это важно. Последний раз кланы черных пантер и степных кугуаров роднились более 300 лет назад. Уверен, после вашей свадьбы наша молодежь проявит интерес друг к другу. Полагаю, это не последняя свадьба, и скоро нам еще предстоит заключать межклановые браки». «Да?» Все, что я могла сказать. Поискала взглядом сестру Лилука, Алуми. Она стояла рядом с матерью и отцом. И, поймав мой взгляд, радостно улыбнулась и помахала рукой. «Ну что ж, если она найдет себе жениха из клана черных пантер, я буду рада. Главное, чтобы она нашла его сама, а не так, как это вышло у Лилука, и ей не придется убегать из дома от навязанной судьбы». А потом заиграла музыка. Наоми попыталась снять с моего плеча яшку. «Но как же! Эту липучку разве отдерешь? Так и пришлось мне с ним остаться». Я, извиняясь, развела руками, а свекровь недовольно поджала губы и прошипела что-то типа: «Все у них не как у нормальных ниоки. Наказание какое-то». Пока Яша воевал за свое законное место, со стороны статуи черной пантеры к арке прошли Акир и Изар, а мы с Литаром двигались со стороны желтого степного кугуара. Яша гордо восседал на моем плече и снисходительно поглядывал на гостей, мол, «Смотрите, смотрите! Видите, какие мы! То-то же!» Мы встретились с Акиром и Изаром точно в центре между двумя тотемами напротив входа в арку и замерли. Муж улыбался, глядя на меня. Я тоже не смогла сдержать шальную улыбку. «Глава клана черных пантер, я, как представитель клана степных кугуаров, готов отдать нашего котенка Олесю в ваш клан. Примешь ли ты ее?» «Приму с радостью», — так же важно ответил Изар. «Это честь породниться с кугуарами». «Это честь породниться с пантерами», — эхом откликнулся дед Лилука. «Я Изар Кон Като, глава клана черных пантер, принимаю котенка степных кугуаров Олесю и отдаю ей в пару своего сына, Акира Конкато. Я Литар Конкэху, представитель древнейшего рода клана степных кугуаров. Передаю Олесю в пару Акиру. Клан приветствует новую пантеру, с улыбкой сказал Изар, взял мою руку и вложил ее в ладонь Акира. Клан рад породниться с пантерами, со своей стороны бросил реплику Литар. Мы с Акиром стояли, держась за руки, а Изар и Литар встали каждый напротив своего тотема и поклонились им, после чего поменялись местами и поклонились тотему новой родни. «А кольца?» — едва слышно, не шевеля губами, прошептала я. «Погоди!» — также неслышно ответил муж. «А теперь жених должен надеть невесте кольцо в знак заключения брачного союза», — сказал Изар и вынул из кармана кольцо. «Вот так просто, из кармана. Никаких подушечек, никаких коробочек». Он отдал его Акиру, и тот осторожно надел мне его на тот же палец, на котором уже красовалось тоненькое колечко с кошачьим глазом. Это кольцо было совсем иным, за большим драгоценным камнем оранжевого цвета. Я не знаток, но почему-то была уверена, что это оранжевый сапфир. Патпараджа — один из самых дорогих драгоценных камней, по крайней мере, на земле. Даже улыбнулась такой верности Акира традициям. Решил, что ему нравится оранжевый цвет радуги, и четко следует этой линии. Невеста также должна надеть жениху кольцо в знак заключения союза, сказал Литар, и вынул из, правильно, кармана другое кольцо. Практически близнеца того, что я когда-то надела Акиру на корабле. Я взяла украшение из рук Неоки, и пока примерялась, как надеть мужу, успела заметить, что с внутренней его стороны в металл инкрустирован малюсенький оранжевый камушек. То есть вроде как кольцо тоже с камнем, но с внутренней стороны. Вот же затейники. «Пройдите сквозь арку в новую жизнь», — сказал Изар, указывая направление. Мы, взявшись за руки, прошли сквозь деревянные врата и повернулись. «Можете поцеловать друг друга!» — почти хором провозгласили Изар и Литар. «Ну а мы что?» «Мы с удовольствием, тем более с утра не виделись». И под град аплодисментов мы с Акиром поцеловались. Когда оторвались друг от друга, Яшка переполз с моего плеча к Акиру, ткнулся носиком ему в щеку и погладил крошечной лапкой. Это было так трогательно и умилительно. Публика тоже оценила такой жест моего питомца. Ведь все знали, что полуразумные ящерки до последней капли крови преданы своим хозяевам. Поэтому то, что Яшка так ласково отнесся к моему мужу, было весьма показательно. Акир осторожно погладил маленького дракона по спинке, а зал снова взорвался аплодисментами. Но это еще не все. Когда закончился обряд по традициям Неоки и произошел мой переход из кугуара в пантеры, к нам подошли мои неокиры. «Мы хотим поздравить нашу верховную жрицу и ее мужа и вручить наш дар — браслеты супругов!» — с поклоном сказал Сидерин. Все остальные неокиры тоже отвесили глубокие поклоны. Слава Богу, что не стали падать ниц, как при первой встрече. Мне стоило большого труда отучить их от этого во время полета к Керакату. Сидерин открыл плоскую коробку, которую держал в руках, и продемонстрировал содержимое. Два тонких витых браслета из того же металла, что и носимый мною кулон, символ веры. Этим браслетам много тысяч лет. Они все эти тысячелетия хранились на нашей планете и ждали своего часа. И сейчас мы с радостью вручаем их нашей жрице и ее супругу. Я боялась, что Акир откажется, так как он что-то говорил про свой статус и все такое. Но он только с благодарностью кивнул и вынул из коробки меньший браслет. Аккуратно защелкнул его на моем запястье и подставил мне руку, чтобы я надела браслет ему. А потом были праздник и банкет.